70-е. Из Тицина Вителий свернул на Кремону, смотри примечание 155-е, и, посмотрев устроенные Цициной гладиаторские игры, выразил желание побывать на поле сражения у Бедриака, чтобы своими глазами увидеть места, где его войска недавно добились победы. Примечание 155-е. Прямой путь из Тицина в Рим шел по Эмилиевой дороге через Парму и Бононию до Фанум Фортуне на Адриатическом побережье, а оттуда по Фламениевой дороге. В Кремону из Тицина вела ответвлявшаяся от этого прямого пути Постумиева дорога. Конец примечания. Зрелище, открывшееся глазам Вителия, вызывало лишь отвращение и ужас. Со времени сражения прошло уже 40 дней. Повсюду виднелись растерзанные тела, отрубленные члены, гниющие останки людей и коней, пропитанная кровью земля дышала миазмами. Деревья были поломаны, посевы вытоптаны, кругом расстилалась мертвая пустыня. Страница 81. Дорога, шедшая через эти нагромождения трупов, смотри примечание 156, выглядела еще ужаснее от того, что кремонцы, следуя обычаям восточных деспотий, разбросали по ней цветы и лавровые ветки и соорудили алтари, на которых убивали жертвенных животных. Смотри примечание 157. Примечание 156. Смотри главы 41 и 42. Примечание 157. В честь Вителия. О восточном происхождении этой церемонии смотри Юстин. Конец примечаний. Кремонцы ликовали, но прошло совсем немного времени, и эти самые торжества обернулись для них несчастьями и бедами. Примечание 158. Через несколько месяцев Кремона была разгромлена войсками флавианцев. Конец примечания. Валент и Цицина рассказывали о ходе битвы и показывали Вителию места, где разворачивались те или иные ее эпизоды. Здесь легионы бросились в атаку, отсюда налетела конница, оттуда вспомогательные войска двинулись на окружение противника. В разговор вмешались трибуны и префекты. Каждый восхвалял свои подвиги, примешивая к правде всяческие преувеличения, а то и прямую ложь. Солдаты с шумом и веселыми криками разбрелись по полю, узнавая места, где происходили схватки, дивились на горы оружия и груды трупов. Некоторые же, видя, сколь превратно бывает счастье человеческое, сокрушались и плакали. Вителий, однако, не пришел в ужас, не опустил глаза при виде стольких тысяч своих сограждан, оставшихся без погребения, смотри примечание 159-е. Не зная еще, что готовит ему судьба, он радостно приносил жертвы местным богам. Примечание 159-е. Сравни Светоний, Вителий. Конец примечания.